Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Всем шаббат минуха, шаббат шалом. И мы сегодня с вами поговорим на такую тему, как послушание истине. Тема очень хорошая, тема очень как бы на слуху. Послушание истине. Само словосочетание я взял из первого послания Петра. И почему побуждает вот Господь или Дух меня говорить эти вещи, потому что хочется, чтобы мы действительно отражали то, о чем говорит нам Священное Писание. Ведь если внимательно посмотреть, именно послушание истине – это основная проблема человеческого рода. Люди не хотят быть послушны истине. Люди согласны и даже с радостью становятся послушным чему угодно, кому угодно. Отдают как бы свою жизнь под влияние того или иного авторитета. Неважно, это будет рок-музыкант, или это будет авторитет в шоу-бизнесе, или в преступном мире. То есть люди охотно просто соглашаются войти вот в это послушание. Но очень тяжело входят в послушание истине. Почему? Потому что истина, она не использует жесткие методы. Истина всегда позволяет человеку сделать свой выбор. Истина не навязывает свое присутствие или свое покровительство в жизнь того или иного человека. Только если мы захотим, мы сами впустим эту истину в свое сердце, в свою жизнь, и посадим ее на трон своей души. И тогда мы будем приходить к этой истине и спрашивать у нее совета в тех или иных вопросах. Когда мы читаем, например, Евангелие от Иоанна, или даже когда мы читаем притчи, там очень много написано об истине, так или нет? Особенно в начале книги. Все сноски идут в Евангелие от Иоанна. Истина ассоциируется с Сыном Божьим. Но Он Сам говорил о Себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Другими словами, правда жизни, она в Боге. Правда жизни не в той реальности, которую мы с вами видим. И она нам жестко диктует свои условия. Нет. Правда жизни, я подчеркиваю, жизни, именно в Иешуа. Почему? Потому что только в нем жизнь и жизнь вечная. Поэтому сама по себе истина или правда раскрывается в отношении к человеческому роду именно в том, что мы становимся наследниками, или правильнее сказать, сонаследниками вечной жизни нашего Спасителя. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, первая глава, и я зачитаю с 22 стиха до конца главы, до 25-го. 1 Петра, 1 глава. С 22 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного». От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господнее пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано. Амен. Итак, послушание истине – это то же самое, что быть послушным Иешуа Мессии. Я думаю, мы в этом все соглашаемся, правда? Потому что Он и есть та истина, сошедшая с небес, открывшаяся людям в доступном формате. стало понятной нам, что такое действительно истина, правда, правда жизни. Коротко, если это выразить, правда жизни заключается в том, что мы все инфицированы грехом, нам нужно лекарство, нам нужно исцеление. Это правда жизни. Тяжелая, горькая, неприятная, но это истина. И тогда эта истина, которая нам открыла наше истинное состояние и говорит нам о лечении, о выходе из состояния вечной погибели или вечной смерти. Мне кажется, что на сегодняшний день человеку легче понять, легче вместить, что такое вечная смерть, чем понять, что такое вечная жизнь. Потому что мы постоянно соприкасаемся со смертью, к сожалению. Это бич человеческого рода. Мы пытаемся найти решение вопроса в тех сферах и в этих, запустить ракету в космос, поставить на эту ракету самое последнее электронное оборудование. Мы лечимся в больницах, мы пользуемся достижениями современной медицины, которая действительно сегодня на высоком уровне. Мы даже пользуемся высокими технологиями и достижениями, когда кушаем самый обычный хлеб за столом. На сегодняшний день, я когда-то уже говорил об этом в проповеди, человеческий род за всю свою историю кушает самый чистый хлеб. Без примесей камня, песка и разного рода инородных тел. Потому что когда его молотили на жерновах, хочешь, не хочешь, камешки попадали туда. Сегодня технологии другие. То есть даже в простых вещах. Но человек ничего не может сделать со смертью. И даже те, которые не хотят верить в Бога, по разным причинам, у каждого, наверное, свои найдутся, но все это сводится как бы в одну. Непослушание, бунт. Как бы люди пытаются доказать Богу, что они без Него и так справятся, смогут. Где-то чуть-чуть может что-то и да. Но в общем и целом. Мы только что прочитали, человек это как трава. Очень быстро проходит наше время на земле. Как я уже сказал, в Евангелии от Иоанна в 14 главе 6 стихом написано «Я есть путь, истина и жизнь». В этих словах собрано, в принципе, все, что нужно человеку. Путь – это образ жизни. Истина – это настоящая реальность глазами Бога. И жизнь, которая является следствием этого пути и послушания истине, о которой говорит Иешуа, и он говорит, что он и есть все это. Сын Божий является истиной, пришедшей с небес в нашу жизнь для нас. Он открыт, он доступен, и он обучает нас жертвенной любви. Если бы мы могли достигнуть вот этого состояния, многие вещи автоматически у нас построились бы правильно вот в нашей жизни. Это как ключ, который открывает дверь. Послушанием истине через Духа, то есть через Отца, через Бога, через Духа Святого, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Оказывается, братолюбие еще бывает другое какое-то, да? Откровение такое новое. То есть бывает нелицемерное, а бывает, я думаю, и братолюбие лицемерное. Что это такое лицемерие? Это когда человек взвешивает на своих собственных весах того или иного человека и принимает решение, как он будет к нему проявлять внимание свое, как он будет тратить на это свое время, ну, вообще отношение свое. И братолюбие, как бы, давайте мы, наверное, начнем все-таки с очищения души. По тексту у нас идет первое послушание истине, я немного сказал об этом. Второе, я, наверное, все-таки вторым пунктом открою очищение души, то есть очистив души. Без этого невозможно вообще заниматься, наверное, служением, братолюбием, какой-то работой. Интересно то, что вот этот кусок работы Бог оставляет тебе и мне. Я должен свою душу очистить, а ты свою. Но мы иногда думаем, что это кто-то сделает вместо нас. Но никто не может тебе залезть в твою душу и там наводить порядок. Это ты должен выбросить хлам оттуда ненужный, потом камни повыносить, потом растения колючие удалить, потом землю вспахать, чтобы те семена, о которых мы сейчас поговорим, 23 стихом, да, могли упасть в эту землю и что-то там возродить внутри тебя. Очистив души. Если спросить у людей, каждый думает, у него чистая душа, я думаю. У меня? Ну, есть там, да, чуть-чуть, но в принципе, как бы, мы же все о себе думаем лучше, на самом деле. И хуже о других, правда? Вы знаете, почему это происходит? У человека с самого начала нарушился механизм памяти. Что такое механизм? Понятно, да? То есть, как у нас работает память. Если мне кто-то сделал добро, я очень быстро могу об этом забыть. Но если мне сделали что-то неприятное, мы помним об этом очень долго. Есть такое или нет? И наоборот, если я кому-то сделал добро, я об этом помню чуть ли не всю свою жизнь. Но если я кому-то сделал плохо, очень быстро человек забывает, а часто вообще не обращает даже на это внимания. Ему кажется, все нормально. Вот это и есть неправильный механизм памяти. Мы помним по отношению к себе плохое и хорошее, в определенной пропорции. И точно так же мы помним плохое и хорошее по отношению к другим людям, когда мы делаем, но пропорция другая. Это говорит о том, что это не соответствует истине или Божьему взгляду. И если бы мы очень быстро забывали о том, как много мы сделали хорошего кому-то, просто забывали бы. И помнили о том, как мы кого-то обидели, ранили или еще что-то, то на молитве мы чаще каялись бы, наверное. Правда? А если бы мы по отношению к себе в большей степени помнили доброе, что нам сделано, мы тогда больше благодарили бы Бога, наверное. Посмотрите, как влияет на нашу жизнь духовную. Неправильный механизм памяти. И если мы сумеем изменить эту схему, наша жизнь потечет по другому руслу. Путь откорректируется. Даже когда мы верим в Бога, даже когда мы правильно что-то понимаем и думаем, этого недостаточно. Нам нужно очистить свою душу. От чего? У меня и так все нормально. Очисти душу, брат. От чего я и так? Да что ты пристал ко мне? Да что ты у меня видишь что-то? Понимаете, Даже лучшие представители веры каялись и нуждались вот в этих вещах, в очищении души. Мы тем более в этом нуждаемся, друзья. Мы не можем претендовать на то, что мы более милосердные, чем Бог. Мы более справедливые, чем Творец или Его Сын Иешуа. Это неправильная самооценка. И это не значит, что мы должны себя как бы еще больше унижать или что-то. Должно быть сбалансированный, здоровый, нормальный подход. Для этого нужно заниматься очищением своей души. Очищать душу – это дословно работать над своим характером. Каждый из вас, и я в том числе, мы знаем свои плохие черты характера. Знаем или нет? Даже если не говорили об этом никому и никогда, все равно мы знаем. А некоторые считают, что вот эти плохие черты характера являются их достоинством, потому что они не нашли в себе ничего другого и решили на это смотреть глазами этого мира. Чем хуже, тем лучше. К сожалению. И это тоже абсолютно испорченная система ценностей, которая находится внутри человека. Послушание истине способно все это исправить и исцелить, но мне надо согласиться с тем, чтобы истина теперь распоряжалась моей жизнью. О, подожди, брат, распоряжалась моей жизнью, меня напрягают эти слова уже. Я сам хочу распоряжаться своей жизнью. Я теперь буду бегать и спрашивать, что мне делать, чего не делать. Бегать не надо, есть Писание, дома можешь его открыть и читать. И ты будешь понимать, что делать, а чего не делать. Вы понимаете, это не значит, что истина как бы захватит тебя в плен. Это значит, мы добровольно ей отдаем главные позиции. Понимая, что она, истина, может исправить то, на что у меня не хватает сил. Так или нет? И если человек согласится быть послушным истине, его жизнь начнет меняться. И чем больше он будет послушен истине, тем динамичнее будет проходить сам процесс изменения. Но если человек говорит об этом, да, я послушен истине, но по его поступкам, по факту, этого не видно, тогда он обманывает себя и других. И даже обижается, если кто-то не согласен с этим обманом, а подозревает его в чем-то. На самом деле тут речь не идет о подозрениях. Речь идет о том, что и так все понятно, и так все видно. Понимаете, если кто-то уже находится в этой истине, истина, она же освещает, как хорошо было сказано в Парашат Шаво. Слово вот это, да, зирут или зуар, проливать свет или предостерегать. Это одно и то же. Просто в иврите вот язык действительно очень глубокий. Значит, если ты видишь, ты уже предостережен, что там яма, например, да? Или там низкий вход, чтобы ты головой не врезался туда. Когда мы видим, у нас открыты глаза. Я никогда не забуду, когда я не помню, сколько мне лет было. Я шел на тренировку у нас по массиву. Знаете, у нас стояли такие два бетонных столба и две трубы, чтобы ковры выбивать. У кого было? Вот в Киеве это было, да? И такой ветер, знаете, с таким мокрым снегом. И я, значит, иду на тренировку, вот так голову наклонил, против ветра иду, там через площадку по лесному массиву. И вдруг меня что-то сбивает с ног, я на спину падаю на пол. Я вообще не понял, что произошло. Я просто в эту трубу врезался. Днем, среди бела дня. Но были помехи. Я от удара упал, ну как бы вообще не видел. Ударился, конечно, самой крепкой частью головы. Вот этой. Так что ничего страшного. Мне кажется, даже трубу не погнул. Но Почему? Ну, просто не видел. И так все понятно. Ну, нормальный человек не ударится же, да? В нашей жизни часто происходят подобные вещи. Если на это посмотреть со стороны, это выглядит смешно, комично даже, да? Но человеку от этого не весело. Быть послушным истине невозможно силой или из-под палки, вы понимаете? И мне это нравится. Тут как бы получается, только добровольцы теперь в нашем лагере могут быть. А добровольцы – это люди, у которых самая высокая мотивация. Так или нет? Поэтому, когда мы начинаем вкушать вот этот вкус, извините за тавтологию, послушания истине, хочется быть и больше ей послушным, потому что ведет она тебя удивительным образом по жизни. И те вещи, которые мы иногда не понимаем и не можем объяснить сейчас, но навыком приучены уже быть послушными истине, иногда, и об этом мы, кстати, тоже говорили, я помню, отдельная проповедь была, в духовном пространстве нам сначала нужно сделать, а потом мы начинаем понимать. Человек хочет наперед знать, логично это или нет, правильно это или нет, тогда я пойду это и сделаю. Но когда мы говорим о духовных категориях, и мы пытаемся что-то понять, мы не можем это понять, не можем объяснить, почему. Пережить надо. Когда пережил, 2 × 2 = 4. Пока не пережил, знак вопроса. Может быть 5, а может быть 7, а может и 4. Ну давай переживем это. Послушание к истине. И тогда мы узнаем, и нам это кажется так просто. В следующий раз в нашу жизнь приходит похожая ситуация, и мы опять стоим перед этим выбором. Но когда человек это делает постоянно, он привыкает, навыками приучая свой дух к этим решениям и шагам. И тогда истина действительно по-настоящему, не теоретически, а по-настоящему руководит твоим жизненным путем. И даже если мы где-то что-то не поняли или ошиблись, вы знаете очень хорошо уже, наверное, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Бог, Он не просто исправляет наши погрехи, или Он же знает, что у человека внутри хорошая мотивация, правильная мотивация. Но в силу тех или иных обстоятельств, причин или жизненного опыта, он ошибся, он неправильно что-то сделал. Но когда он это понял, он реально сожалеет, он кается, он хочет что-то изменить. Бог все равно обратит во благо даже такую ситуацию. Очищать душу мы с вами должны, причем осмысленно, целенаправленно. Ее никто не очистит вместо тебя. Даже Бог ее не очистит. Потому что Бог уже положил мыло, тебе только надо его взять и мыться этим мылом. Понимаете? Бог отдал Сына Своего авансом любому. И осталось только это взять и принять. Помните, в Исаии говорит, даже если ты будешь мылом мыться, щелок там написано, употребишь, не сможешь ты отмыться. То есть понятно, что нужно другие средства какие-то, чтобы очистить, в скобках, омыть свою душу. Даже древние это знали. Пророк Исаия жил 2750 лет назад. То же самое говорит. Для чего нам нужно очищать свои души, чтобы иметь нелицемерное братолюбие? Знаете, что такое лицемерное братолюбие? ну, как бы, это же братолюбие, это внутри общины же, да, правильно или нет? Более того, послание Петра, оно же соборное. Еще и употребляют слово циркулярное. То есть это письмо было написано в общину и должно проциркулировать было по другим собраниям, чтобы его прочитали и чему-то научились. А само по себе послание адресовано в среду верующих людей. Это не написано мирянам, чтобы что-то там у них поменять. Это не благая весть, как бы, вот в этом отрывке, по крайней мере. Это учение. Это наставление, назидание. Можно любить от чистого сердца. Чистое сердце, очистите совесть. Посмотрите, как середина стиха перекликается, соединяется с концовкой стиха. Да? Очистите души ваши для того, чтобы вы могли нелицемерно любить своих братьев, постоянно это делайте, вот постоянно любите, от чистого сердца. Дело в том, что невозможно любить братьев, если не очистишь душу. Всегда это будет неправильно. Всегда не получаться будет, к сожалению. Почему? Потому что будут наверх вылазить корыстные цели. Надо убрать это, надо очистить это, чтобы не вылазило, не торчало. Это мы должны сами сделать в своей жизни. Можно братьев любить ради карьеры, например, духовного роста. Но об этом вы никогда не услышите вслух ни от кого. Понятно? Можно любить братьев ради служения, которое могут дать, а могут не дать. Можно любить братьев ради денег, ради успеха. Тут в тексте просто об этом написано. Поэтому я говорю об этом. Это в параллельной сноске, я ее прочту сейчас. Это могут быть выгода, это могут быть связи какие-то. Понимаете? Я буду дружить с этим братом, потому что меня на следующую конференцию позовут туда спикером. Допустим. Да? А можно просто быть самим собой, служить Богу, и тебя все равно позовут. Если это хочет Создатель, так или нет? А если он этого не хочет, даже если ты туда поедешь, это не служение вообще. Там на небе ноль, зачета нету у тебя. Тебя туда никто не посылал. Ты там только под ногами путался, мешал и как бы продвигал свои собственные идеи и цели. Это не нужно никому было. По большому счету. Кажется, все так просто и понятно. Но это, если перенести вот на уровень общины, на уровень отношения друг с другом. Понимаете, нам нужно просто поступать друг с другом так, как если бы мы хотели, чтобы поступили с нами. Так или нет? Какой простой способ, но какой он трудный в исполнении. Потому что, когда надо, чтобы меня пришли, проведали, ну это же я, это же... А когда мне надо пойти кого-то проведать, слушай, у меня на работе дела, я занят, короче. Я в магазин на закупку, у меня больше нет другого времени среди недели. Ну и там у каждого своя причина. Почему? Неправильный механизм памяти. То, что вначале я сказал. Когда это касается нас, это же ого-го. Но когда это касается кого-то, да, знаешь, сколько таких много, а я один. Посмотрите, как все внутри нас перестроил кто-то перегородками вот этими, а? Отгородил нужное и закрыл, закупорил вот это нужное. А ненужное на первый план вышло. К сожалению, сегодня община Божья, тело Мессии, очень сильно страдает от этих вещей, от лицемерного братолюбия. Надо, чтобы оно было нелицемерное. Не взвешивать. Не... Яков об этом пишет. Перед Богом, когда люди предстанут без одежды, без короны, без банковского счета, без машины, на фоне которой он смотрится круто. Ну, я не имею в виду наши машины. У нас это средство передвижения. Я имею в виду машины, которые стоят по 3 миллиона долларов. Их 5 штук в мире сделали. Вот. Хорошо, если человек сам все заработал, служит Богу, жертвует. Он сам куда хочет, туда и тратит. Это нормально. А? Но мы знаем, что все эти вещи, они на самом деле подчеркивают другое. Мы видим, что Слово Божье Петр сравнивает с семенем нетленным. Вот от этого семени нам нужно родиться свыше. От тленного семени мы уже родились на эту землю. Все. Теперь нам нужно родиться от семени нетленного, пребывающего вовек, так же, как пребывает вовек Божье Слово. Фактически нам нужно соединиться по природе своей с этой истиной. Как масло в масле мы сможем раствориться. Но если природа будет другая, сколько бы ты ни взбалтывал масло в бутылке с водой, если эту бутылку поставить, масло все равно будет наверху, а вода будет внизу. Природа разная. Как возрожденные от не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Петр об этом говорит, я думаю, потому что он слышал это учение Господа о том, как вышел сеятель сеять семя. Помните? Да, и иное упало при дороге. А еще была притча о том, когда сеятель посеял семена, а ночью враг пришел и посеял там, да, плевелы. Но в иврите это не плевела. В иврите это растение, оно имеет название занин. Это очень интересная штука. Занин – это тот же самый корень, что и знут, то есть блуд. Это отклонение. Это очень похоже на пшеницу до определенного момента, но это занин. Кстати, и в Талмуде об этой теме оговаривается, о занине. Потому что оно очень символично само по себе. Оно вроде как да, но плода-то нет. Оно бесплодное. Оно просто, его в огонь и больше никуда. Даже печь топить не сможешь этой травой. Дрова нужны. Так вот, Петр говорит, что мы должны родиться от семени настоящего, нетленного. Чтобы пребывать всегда с Богом. Понимаете, мы все хотим жить вечно, мы все хотим пребывать с Богом, но мы не хотим сейчас на земле согласиться с этим и своей жизнью доказывать, что мы уже повинуемся истине. Исаию я хочу открыть, прочесть из 40 главы. Там есть очень интересный отрывок. Это связано с 24 стихом. «Ибо всякая плоть, как трава». Просто посмотрите, как Петр переходит от духовной категории. Он говорит, что нужно вам родиться от семени нетленного. Да? То есть от Божьего Слова, живого и пребывающего всегда. Потому что, он говорит, Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на, цвет на траве. Вот это слово «слава человеческая», вот это и есть лицемерное братолюбие, когда происходит. Ради чего-то, ради славы, ради, не знаю, положения, позиции, что угодно тут может быть. Мотив другой. Вот слава человеческая – это плохой мотив, слабый. Он вместе с этой травой высох, и все, и его нет. Вы знаете, я когда молился, я подумал, как часто я вижу, я каждый день это наблюдаю. Ну, особенно вот когда выезжаю на природу. Даже не буду говорить, почему я туда выезжаю, но выезжаю. Вот сейчас все зеленое. Так красиво, трава кругом, все. Через 3 недели все это станет желтым. В Израиле очень короткий сезон именно на зеленую траву, когда все растет, все цветет. Сейчас уже абрикосы и персики полным ходом цветут. Красиво. А трава, она зеленая, такая сочная. Недавно с одним служителем ехали, а он говорит, такая зеленая трава, говорит, как на японских открытках. Я говорю, да. Она еще разноцветно зеленая. То есть есть светлого цвета, есть темного. Очень красиво это все. Но через 3 недели это все станет желтым и высохнет. Моментально причем. За несколько дней. И я помню, когда я жил на Украине, трава, она даже под снегом оставалась наполовину зеленой. В Израиле такого нету. А книги вот эти все, они же писались тут, в этом климате. То есть это очень наглядный пример на самом деле для нас с вами. И я хочу показать, что Исаия точно так же все это видел. 40 глава. Послушайте, 6 стиха. «Голос говорит, возвещай, и сказал мне, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дует на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Амен. Один и тот же текст, правда? У Петра и здесь. То есть он фактически цитирует Исаию. И идея в том, что сказал Бог Исаии. Он говорит, возвещай народу. Он говорит, а что мне ему возвещать? Он говорит, скажи им, что они вообще как трава. Они всякая плоть трава. И вся красота ее, как цвет полевой. Понимаете, мы на самом деле с этим постоянно же соприкасаемся. Женская половина считает, что красота – это главное такое вот преимущество, оружие. Мужская половина считает там физическая сила или интеллект и так далее. Но жизнь человека, она настолько короткая, настолько она буквально вот как эта трава. 2 месяца и все, и нет ее. Очень короткий сезон. Ну, тут у нас, в этом климате. Исаия говорит, засыхает трава, увядает цвет, когда дует на него дуновение Господа. Понимаете? То есть Господь подул, и нету. А люди думают, что они управляют тут какими-то процессами. Самообман. Я возвращаюсь в наш текст. Почему Об этом говорится вот в этом контексте о траве. Понимаете, мы должны успеть, находясь в этой сочной, активной фазе, послужить другим. Вот о чем это. Здесь говорится о том, что времени нету, у тебя жизни твоей. Раз и нету ее. Ну а мы все думаем, что мы... Хорошо, если бы как маслина, да? 2000 лет живет дерево. Но Писание говорит, что человек, он как трава. Очень быстро проходит его время на земле. А это значит, что нам нужно успеть поработать со своей душой, очистить свою душу, суметь достичь вот этого братолюбия. И тогда продлятся дни наши, и активная фаза жизни продлится. Тогда сработает то, о чем мы, помните, говорили в этом году или в прошлом году. О том, что и в старости можно быть сочным и плодоносным. Но для этого нужно стать послушным истине. Для этого нужно соединиться с природой, которая другая, неземная уже. Более того, внутри каждого человека же есть это пространство, приготовленное Богом для вечной составляющей. Это не то, что у одного есть, а у второго нет. У всех у нас есть эта ячейка, комната, как угодно это назовите. Способность принять вечную жизнь и стать послушным истине. Как я уже сказал, послушание истине – это труднее всего дается человеку. Люди привыкли больше повиноваться лжи, правилам этого мира. Сегодня истина не популярна среди человеческого рода. Сегодня не модно, да и давно уже, наверное, не модно быть послушным истине. Это как-то ты отстал от жизни, думают. Ты какой-то, ну как бы, как первобытный человек, что ли. Совершенно не продвинутый. Почему-то люди считают, что принадлежность к истине делает нас тупыми, неспособными, безвольными. И как будто верующий человек – это человек, который вообще своего мнения не имеет, да, и им помыкают. Это кто нас? Это же обман, это же неправда. Если кто и помыкает людьми, так это князь этого мира. Если кого он и держит на коротком поводке, то это всех, кто находится под его властью в этом мире. Причем жестко и диктует свое. И они нам пытаются что-то там говорить про свободу выбора. Будучи рабом, ты не можешь говорить о свободе. Ты вообще не знаешь, о чем идет речь. А мы точно знаем, потому что мы там тоже были, а теперь ушли. Сами ушли. И не так просто было уходить. Правда? Если вспомнить. Сколько было попыток вернуть нас туда, у бывшего хозяина нашей жизни. Но тот, кто в нас, уже больше того, кто в этом мире. Тот, кто нас освобождает из рабства греха, имеет полную власть. Я хочу напомнить вам, что такое истина и почему Слово Божье названо истиной. Истина – это константа, которая никогда не меняется и никогда не поменяется. Константа – это постоянная величина. Все то, что мы сегодня считаем истиной, на самом деле является только лишь относительной истиной. Только в этой системе координат, но не глобально, в общей. Мы уверены, что сегодня в 7 часов вечера наступит ночь. Правильно или нет? солнце сядет, станет темно, на небе появятся звезды. Завтра будет то же самое. И 1000 лет назад так было. И люди уверены, что это истина. На самом деле Писание говорит, небеса свернутся, как рулон бумаги. Солнце погаснет, небо, звезды тоже. А Слово Божье пребывает вовек. Слово Божье не изменится, даже когда этот весь мир, который нам кажется постоянным, перестанет существовать. А Библия говорит, он перестанет существовать. Однозначно. Бог сотворит новое небо и новую землю. Написано в Писании. Это тоже не является истиной. Это является переменной. Переменные обязательно влияют на уравнение «да» и «аминь», но не являются ключевыми элементами. Именно постоянные величины, константы, являются отправными точками. Это, ну, как бы научным языком, если говорить. Напомню, что наука – это попытка описать действительность, но не более того. То есть все, что мы сумели выудить, или понять за 5000 лет человечества, там 5778 существования людей, все, что мы сумели понять и накопить, на самом деле не так много. Через стены пока проходить не научились еще. Ну и многие другие вещи тоже. То есть духовный мир остается все-таки главным предметом, а тот мир, в котором мы живем, это проекция духовного мира. А нам кажется, что самое главное мы вот здесь. Но я напомню, что мы можем влиять на процессы и даже в духовном мире, живя вот в этом проекционном материальном мире. Мы можем это делать, понимая и зная духовные принципы. Один из которых – послушание истине. В принципе, человек может здесь потянуть за какой-то рычаг, а на небесах провернуться шестеренки. Для этого надо знать, когда, в какое время тянуть и за какой рычаг. Иначе провернется не в твою пользу шестеренка. Все не так просто на самом деле. Послушание истине – это наше должно быть добровольное решение. Изначально строится все это, все, о чем я сейчас говорил, на вере или на доверии Богу. Если я Ему доверяю, тогда я согласен отдать свою жизнь в Его руки. Но если я говорю, что я отдаю свою жизнь в Его руки, это надо взять и сделать, а не, знаете как, дал, но держится еще. В любой момент, чтобы выхватить назад. Нет, надо отдать и все. И пусть он распоряжается. Вот здесь доверие, в скобках вера, наверное, это главный барьер, который мешает людям совершить вот это послушание истине. Пусть Бог благословит нас всех, чтобы мы действительно могли быть послушны истине, чтобы очистили мы свои души, чтобы братолюбие у нас было нелицемерно, и как написано в Петра послание, чтобы мы это постоянно делали, не раз и не два, и не как подвиг, а просто образ жизни, понимаете? Постоянно. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что через Слово Твое Ты говоришь к нашей жизни. Благослови и помоги нам быть послушными истине Твоей. И пускай Твоя истина исцеляет нашу жизнь, наши сердца, наши дома, наши семьи. И благослови наше семя в род и род до тысячного рода, чтобы наши дети и наше потомство, они были верующими людьми, пребывая вовек, как праведники на земле. Благослови, Господи, во имя Иешуа. Аминь.